Костя Титов, одетый в старую рваную телогрейку, такие же ватные штаны и кирзовые сапоги, возился с сантехническими инструментами, открыв люк, расположенный недалеко от входа в подъезд жилого девятиэтажного дома. Рядом с ним, одетый в такую же рабочую одежду, имитируя видимость работы, суетился один из его подчиненных охранников. Время было утреннее. Народ только еще собирался на работу. Какая-то старушка, вышедшая с утреца за молочком, подошла к Косте и поинтересовалась, все ли нормально в доме с канализацией и будут ли отключать воду. «Нет, мать, пока не будем», — ответил Костя. «У нас профилактический осмотр». Обрадованная, что воду отключать не будут, старушка посеменила по своим делам. В этот момент во двор медленно въехал серебристый «Вольво 850» с затемненными стеклами. Машина остановилась там, где и копались Костя с подручными. Из иномарки вылезли два рослых темноволосых парня, одетых в темные костюмы. Подозрительно взглянув на водопроводчиков, они прошли в подъезд. Шофер иномарки не выключал двигатель. Костя кивнул своему напарнику и, взяв большой разводной ключ, направился к машине. Подойдя к ней, он постучал в непроницаемое окошко и крикнул. «Э, мужик, ты чё не видишь, что мы здесь работаем? А ты здесь, понимаешь, на своей тачке раскорячился». Стекло машины медленно опустилось, и Костя разглядел лицо шофера. Тот, удивленно посмотрев на Костю, поинтересовался. «Чё хочешь?» Шофер, как и вышедшие телохранители, являлся типичным выходцем с Кавказа. «Мужик, ну я тебе русским языком говорю», — развел руками Костя. Он указал ключом на своего напарника, который наполовину залез в люк. «Мы здесь работаем, а ты встал». «Ну и чё?» — по-прежнему не понимал кавказец. «Чё-чё, через плечо. Под тобой люк находится. Как мне прикажешь в него забираться?» «А зачем тебе туда?» — спросил кавказец. «Тьфу ты, ё!» — вырвалось у Кости. «Я ж тебе говорю, мы работаем. Под тобой люк. Вон из того люка, где мой кореш сейчас сидит». Он снова указал на своего напарника. «Вот сюда». Костя ключом, как указкой, показал на асфальт. «Идет канализация. И замыкается она именно вот здесь». При последних словах Костя сильно треснул по лбу шофера разводным ключом. Глаза последнего округлились. Взгляд стал бессмысленным, и он, без сознания, рухнул головой на руль. Но сигнала не раздалось. Костя успел среагировать и подставить руку под голову кавказца. После этого он открыл дверь и вместе с подоспевшим к нему на помощь напарником переложил тело шофера на заднее сиденье. После чего оба уселись в «Вольво» на переднее сиденье и принялись ждать, подняв все стекла, чтобы не было видно, кто сидит в машине. Ждать пришлось недолго. Минут через пять из подъезда вышли трое мужчин. В сопровождении приехавших на «Вольво» охранников шел Хасан. Титов узнал его сразу. В этот момент Костя и охранник вынули из-за пазухи пистолеты и приготовились к встрече. Первым к машине подошел один из охранников. Он открыл перед боссом дверь. Второй охранник стал обходить машину, видимо, намереваясь сесть на переднее пассажирское сиденье. Он уже дернул дверную ручку, но дверь почему-то не открывалась. Охранник постучал по стеклу и сказал: «Э, Надир, открывай!» В этот момент Хасан уже уселся в машину. Помощник Кости, сидевший за рулем, нажал на педаль газа, и машина резко дернулась, вырвав дверцу из рук второго охранника. «Стой!» — крикнул один из охранников. «Надир, куда?» Но «Вольво» уже мчался по двору, ускоряясь с каждой секундой. Едва усевшись в машину, Хасан с удивлением взглянул на развалившегося на заднем сиденье мужика. Это оказался шофер, у которого со лба по лицу текла кровь. «Что такое?» — произнес Хасан, взглянув на переднее сиденье. Но вместо ответа ему в лицо уставилось дуло Костиного пистолета. «Сиди тихо, Хасан», — проговорил Костя. ничего с тобой не случится. Но Хасан уже не слышал. Он, что есть силы, рванулся к едва захлопнувшейся от резкого толчка задней дверцы автомобиля. Но и Костя не дремал. Резко потянувшись, он схватил рукой Хасана за шиворот куртки и, рванув на себя, ударил его рукояткой пистолета по затылку. Хасан выругался, но снова рванулся. Костя еще раз ударил Хасана по голове, после чего тот, наконец, ослаб и затих. В этот момент машина уже ехала по улице. Охранники Хасана, явно не ожидавшие такой дерзости, схватились за пистолеты и собирались броситься в погоню. Но неожиданно их кто-то окликнул. «Э, братки!» Оглянувшись, оба охранника увидели, что из люка вылезли двое мужчин, державших в руках автоматы. Они также заметили, что еще два автоматчика вышли из подъезда дома и из-за трансформаторной будки. «Подняли руки! Легли на землю! Быстро!» – заорал один из автоматчиков. Услышав вместо хлопков выстрелов человеческую речь, охрана Хасана, потянувшаяся было за оружием, остановилась. Сопротивление было бесполезным. Оба легли на землю. Подбежавшие к ним автоматчики быстро разоружили их. После этого один из автоматчиков скомандовал. «Оба в люк! Быстро!» «Куда?» – переспросил один из пленников. «В люк канализационный! Быстро!» – терпеливо проговорил автоматчик. К этому времени к собравшимся уже подъехала одна из машин. Когда последний из кавказцев залез в люк, один из парней, который к тому времени спрятал короткоствольный автомат под куртку, заявил: «Посидите там, братки, немного». После чего надвинул на отверстие люка чугунную крышку. Парень уже собирался было садиться в машину, как вдруг подошедшая к нему бабушка произнесла: «А с канализацией у нас все нормально?» «Да вроде как», — ответил парень. «А то у соседей одно время канализация забилась. В ней, оказывается, труп человека нашли». «Нет, мать», — ответил парень, улыбаясь. «Сегодня без трупов обошлось».